должен облегчить. Вопросов и замечаний не было. Младшие, может быть, постеснялись, а со старшими уже было обсуждено. Ассистенты Мария Васильевна и двое молодых докторов Женя и Вася. Наркоз Дима Дмитрий Алексеевич. Конференция закончилась, расходились молча. Я вижу, что всем не понравилась моя расправа со Степой. Мне тоже не по себе, но не очень. Все мысли о предстоящей операции. Степина самолюбие так ничтожно перед этим. Переживет. Пусть работает где-нибудь и не губит нам больных. Я так себя убеждаю. Так вбита в людей идея возмездия. Ладно, я ее придавлю, сумею. Сделаю. Степины обеды тут ни при чем. Пойду в кабинет, посижу, подумаю. Нужно собраться там, внутри. Кабинет. Какой он неуютный. Не умею создать уют, черт с ним. Как хочется закурить, но нельзя. Перед сложными операциями стараюсь терпеть. Затуманивает мозг, и руки больше дрожат. Чем бы заняться? Небось, там будут копаться час. Вечно так. Пока найдут сестру, одного другого доктора, каталку, пока сделают уколы. Не могу довести до порядка. Уже отчаялся. Видно, не умею. Есть, говорят, клиники, операции в 9:00, и все точно. Завидую. Дел на столе полно, но они или скучные, или неприятные. Диссертации, присланные на рецензию, научные труды своих ребят, всякие письма от больных, которых нельзя оперировать из-за тяжести состояния. Как их утешить? Нет времени писать длинные ответы. Да и слов уже нет, кажется. А вот это хорошее. Я уже его читал, но хочется еще раз. От матери Катеньки. Как ее фамилия? Забыл, склероз. Да, Смирнова. Дорогой профессор, вчера исполнилось 2 года после операции. Мы празднуем этот день больше, чем день рождения. Приятно. Сколько было с ней мучений, пока выходили. Давай посмотрим еще раз Сашину историю болезни. Она толстая за столько месяцев. Целый том, анализы, снимки, записи. А вместе с ними и сама история. Не та, что записана тут, а та, что мелькает перед глазами. Как это все переплелось. Саша, его болезнь, мои ощущения, хирургия. Может быть, я где-то допустил ошибку с Сашей, с этим искусственным клапаном. Я не думаю словами. Всю эту историю я знаю очень хорошо, и слова не нужны. Вспыхивают только отдельные картины. Длинные разговоры проносятся, как молнии, одним только смыслом. Когда пишешь и говоришь, волочишь груз слов, грубых, невыразительных. Будет ли когда-нибудь разговор мыслями, фантазией? Говорят, бывает между близкими. Понял без слов. Было? Нет, пожалуй, не было. Что-то очень примитивное. Как мне сейчас нехорошо. Наверное, так бывает на войне перед сражением, от которого все зависит. Первое знакомство. В рентгенокабинете на амбулаторном приеме. Много больных. Молодой человек, направленный с митральным стенозом. Никакого стеноза. Недостаточность 3-й степени. Эти терапевты и до сих пор большинство больных присылают с неправильными диагнозами. Не ругая терапевтов. Это самая умная специальность. Должна быть такой. Мягкий голос, смущенные вопросы. Приговор. Ждать. Мы ищем. Конечно, что мы тогда могли предложить? Были уже первые попытки или еще нет? Стал забывать хронологию. Как это можно такое забыть? Много изобретали разных операций для лечения недостаточности, и я тоже. Помню кровотечение, фибрилляция, смерть на столе, опустошенность, досада. Туда же. Изобретать. Дерьмо. Неужели сегодня будет тоже? Как ноет сердце. Приду домой. Проклятие. Никаких клапанов больше. На грыжи, на аппендициты, на свалку. Даже обидно, что все это проходит».